Глава 14. Я кивнула. К его удовольствию. Ничего, пусть порадуется пару минут. Естественно, играть в его игры, а уж тем более слушаться этого доктора, я не собиралась ни при каких обстоятельствах. Я действительно направилась в свою комнату, но только для того, чтобы как можно быстрее натянуть поверх дурацкой ночнушки широкую толстовку. Надо признать, его взгляды мне в глубине души приятны, но сама ситуация просто вопиющая. Является ко мне домой без спроса, открывает дверь ключами, непонятно как добытыми, заявляет, что будет меня лечить, но я его об этом не просила. Что я вообще делаю? Надо выгнать этого нахала. Я решительно отправилась на кухню, чувствуя себя куда более комфортно в толстовке, которая почти закрывала длину ночнушки. Рома тоже чувствовал себя как дома. Уже поставил чайник и заглядывал по очереди в наши кухонные ящики. Собралась уже было возмутиться, но тут у него зазвонил телефон. «Да», — ответил он кому-то. «Что? Тебя волновать где я не должно? Думаешь, я забыл твою вчерашнюю выходку?» Я затаилась. Он пока не заметил моего присутствия. Это значит, что, может, удастся что-нибудь про него выяснить. «Нет, это ты послушай. Впредь звони мне только по делу». Жестко отрезал Рома. Ни разу еще не слышала в его голосе столько стали. «Все, пока, Сабина». «Сабина. Знакомое имя. Точно. Это же та девчонка, которую он привел с собой к нам домой настраивать пианино. Интересно, чем же она так провинилась? Спонтанно я решила, что незачем Роме знать, что я подслушивала. Резко развернулась и на цыпочках потрусила обратно в свою комнату. Надо придумать, как использовать новую информацию в своем расследовании. Забралась под одеяло. Раз уж решила изображать больную, что уж ладно. По крайней мере, будет оправдание, почему я на звонки не отвечала. И попробую под предлогом того, что мне плохо, и его спровадить. Как только Рома вошел в комнату, я изобразила сильнейший кашель. Так постаралась, что по-настоящему горло заболело, а лицо Ромы из насмешливого превратилось в озадаченное. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он уже серьезнее. Эх, надо было не астрономом становиться, а актрисой. На Роме были серые тренировочные штаны и черная футболка с глубоким, круглым вырезом. Мой взгляд невольно зацепился за его ключицы. «Что?» — переспросила я, отвлекшись. «Я могу снять, если хочешь», — ухмыльнулся он. Я вспыхнула. «Ты вообще о чем?» — защищалась я. «Я тут болею, между прочим. Мне не до тебя». «Ясно, больная. Что ж, вот тебе чай с лимоном и медом». Он поставил дымящуюся кружку на тумбочку рядом с кроватью. «Откуда у нас мед?» Я отчаянно желала сменить тему. «Купил. И апельсины тебе». «А что еще купил?» — полюбопытствовала я. «Надо же, какая забота!» «Это...» — он достал из кармана штанов какой-то тюбик, напоминающий зубную пасту. «Ну, раздевайся». «Что-что? Это еще зачем?» «Для этого...» Он потряс тюбиком, наслаждаясь моей реакцией. Рома присел рядом со мной на край кровати и теперь смотрел на меня выжидающе. «Да что это за тюбик такой?» Протянув руку, я резко выхватила его из рук парня и принялась изучать. «Мазь при простуде», — гласила надпись. «Мне горло мазать?» — поинтересовалась я. «Спину», — ответил Рома, забирая свою покупку назад. «Зачем это?» «Затем легче станет, вот увидишь». «Куда уж еще легче? Простуды-то у меня и в помине нет». «Не надо, мне уже гораздо лучше», — попыталась отмазаться от мази я, садясь в постели. «Это хорошее средство. Моя матушка всегда растирает мне спину, так что давай сними это». Он дернул за веревочку на моей толстовке. Мало того, что он каким-то образом оказался в моей постели, пусть и сидящим на ней, мало того, что он в квартиру мою проник, можно сказать, незаконно, так он еще и командует тут мной. Ну нет, это уже перебор. «Ты кем себя возомнил?» — поинтересовалась я. «Я не стану раздеваться перед тобой, и ты меня не заставишь». «Никто тебя не заставляет раздеваться, милая», — ухмыльнулся он, хотя было бы неплохо. «Я сказал снять только толстовку, твой прелестный пеньюарчик не помешает». Вспомнила, как лямка соскользнула с моего плеча, и его взгляд... «Ну нет, обойдешься». «Я уже все видел». «Ну вот и хватит с тебя», — отрезала я. «То есть единственная причина, почему ты против мази, в том, что раздеваться не хочешь», — уточнил Рома спокойно. «А этого мало?» «Да», — решительно кивнула. «Что ж, хорошо, тогда я намажу так, поворачивайся». «Что?» «Такого я не ожидала». «Ничего, засуну руку под толстовку». «Засунешь руку куда?» Рома растянул губы в улыбке, и я все поняла. Он заманил меня в ловушку. Он хотел разрешения на то, чтобы потрогать меня. И я его дала. Сказала идиотка, что дело только в раздевании. И что теперь делать? Спасовать? Ну нет, я не хочу проигрывать, раз уж сыграла в его игру. Очень медленно я перекинула волосы через плечо, освобождая спину. Затем, еще медленнее, развернулась, усаживаясь кроме спиной. Сказать, что я почувствовала себя беззащитной, значит ничего не сказать. Но помимо страха было что-то еще. На самом деле я ждала его прикосновения. И скоро оно последовало. Как и обещал, Рома засунул руку под мою толстовку, а затем спины коснулась прохладная мазь. Я невольно вздрогнула. Рука Ромы касалась меня уверенно, но в то же время осторожно, трепетно. Касание будто было недостаточно твердым, тем самым вызывая у меня мурашки. Он снова дразнит, и я снова поддаюсь. Я судорожно вздохнула, и Рома за моей спиной задышал чаще. Его вторая рука медленно коснулась моей шеи, и он очень осторожно чуть наклонил мою голову в сторону. А потом я ощутила на шее его горячее дыхание. Он коснулся носом кожи. Его губы почти невесомо коснулись моей шеи. «Ника, я дома!» Меня как холодной водой окатило. Я вздрогнула, не успев даже толком опомниться. Что Тёма тут делает? Разве не должен быть у друга на ночевке? Артём, не разуваясь, направился прямиком в мою комнату. Счет пошел. На мгновение. Попыталась отпихнуть от себя Рому. И именно в этот момент он захотел убрать руку, но мои неловкие попытки привели к тому, что его рука зацепилась за дурацкую лямку моей ночнушки. Мы не успели. «Сестренка, я купил тебе лекарство и...» Артём замолчал на полуслове, увидев нас с Ромой в одной кровати слишком близко друг к другу. Его лицо было по-настоящему шокированным. «И что теперь делать? Как я объясню брату, почему я в одной постели с парнем, с которым пытаюсь запретить ему общаться?»